Я могу понять, как Алло. Алло. Добрый день, меня зовут Роман Александрович, я представляю долговой центр у Максима, я могу услышать? Еще раз представьтесь. Меня зовут Роман Александрович, я представляю долговой центр, коллекторское агентство. Хотел бы с Максимом Владимировичем поговорить. Это я. Скажите, пожалуйста, вот уже общались, в принципе, с нашими специалистами. Вы не уточняли в банке по поводу нахождения вашего дела или по-прежнему с нами не будете вести переговоры? Вы, во-первых, еще даже неправильно представились, как требует того закон. А во-вторых, нет, уведомление так и не приходило. Да. Уведомление не приходило. А что вы имеете в виду неправильно? Фамилию мою, да, вы хотели бы узнать? Ну, фамилию, должность, да. Вы, наверное, знаете. Я сказал, ведущий юрисконсульт, фамилия моя Матвеев. Чудесно. Ну, еще раз, чтобы полностью быть знакомым с вами. Матвеев Роман Александрович, ведущий юрисконсульт коллекторского агентства «Долговой центр». Класс. Рад за вас. Спасибо, что вы представили. Просто я не собираюсь в формате таком, знаете, как некоторые там сразу о задолженности и так далее. Я хочу просто, я вижу комментарии, я их читаю сразу. Спасибо вам, я буду с вами предельно культурно разговаривать. Спасибо огромное. Ну, то есть, в принципе, все упирается в уведомление, да? Да. И вот до сих пор письмо уведомления не приходило. Нет, к сожалению, нет. Я понял вас. А как-то с банком наладить контакт не пробовали? Ну, вы же понимаете, что мне не интересен этот контакт. Это в их, наверное, интересы. Самому я имею в виду, да? Ну, конечно, пострадавшая сторона, наверное, все-таки они. Я понял вас. Ну, то есть, либо тогда уведомление, либо, соответственно, чтобы банк сам выходил на связь. Правильно я понял? Да. Все, спасибо вам, Максим Владимирович. Услышал. До свидания. Всего вам доброго. Да, вам спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Олегович. Здравствуйте. Слышите хорошо меня? Да. Это отдел по работе с задолженностью. Меня зовут Наумов Илья Евгеньевич. На данный момент ваш договор с МФК «Турбозайм» был переуступлен в офис «Протект». Реквизиты для оплаты изменились. Разговор записывается. Звонок вступает по поводу неоплаченной задолженности вашей. Вы деньги для оплаты подготовили? Угу. Нет. По какой причине? Да, говорю. Да, а почему не выплачивать тогда? Просто не хочу. Молчат в нашей компании. Ну да. Что значит, что не хотите? Ну это значит то же самое, что хочу, только наоборот. Угу. Давайте тогда зафиксируем просто отказ от законных требований компании. Что делаем? Отказ от законных требований компании. А, понятно. Вы же все равно выплачивать не собираетесь. Ну как вы определили? Вы вот кому за помощью-то обращались все это время? Кто вам финансово помогал? Родители? Вы специально это игнорируете мой вопрос? Какой у вас вопрос? Говорю, как вы определили, что я не хочу оплачивать? Если бы вы хотели, вы бы оплату давно произвели. Угу. Или вы вводите компанию в заблуждение? Ввожу. Я вообще не ввожу никому. Угу. Требование компании в течение суток оплату произвести в полном объеме в личном кабинете. 8445 рублей 65 копеек. Угу. Как вы планируете это делать? Это полная сумма? Эта сумма актуальна на сегодня. Ну, то есть, если я ее оплачу, и это, то все, больше не будет ко мне претензий никаких, да? Если вы оплату производите сразу же, а не поступают эти деньги на счет компании, и взаимодействие с вами прекращается. Mm-hmm. Если нет, уже автоматически мы зафиксируем просто отказ от законных требований компании, и в дальнейшем компания вправе ваш договор просто переуступить в коллекторское агентство стороннее. То есть вы сами купили долг и хотите его переуступить еще дальше, да? У вас кто по адресу регистрации проживает? А вы не будете отвечать на мой вопрос? Нет, не буду я на ваш вопрос отвечать. А, ну тогда я тоже на ваш не буду. Можете не отвечать. Это ваше гражданское право, я вам требования озвучил. Угу. Удачи вам в поисках денежных средств. Давай, пока. Пока. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Компания «Примоколлект», кредитный инспектор Лапарёва Валерина, запись разговоров ведет. Павел Сергеевич, знаком такой вам? Да, это я. Павел Сергеевич, дата рождения, пожалуйста, для подтверждения личности. Назовите вашу. Я не называю вам дату рождения, знаю. Что еще раз? Я вам свою дату рождения не называю. А вы чего добиваетесь, скажите, пожалуйста, Павел Сергеевич? Сохранение своих личных данных. А у нас все личные данные ваши есть, Павел Сергеевич. Ну, так, чего так, добиваетесь? Так мошенники и должны говорить. А что мошенники? А кто мошенник? Вы. В данном случае. А мы считаем по-другому, Павел Сергеевич. Ну, вы твои мысли можете оставить при себе. 159, вот вы тоже. Мы тоже вам такой совет хотим дать. Дайте. Спасибо. Да, 159-ю статью, Павел Сергеевич, для вас никто не отменял. 159-я? Да, благотворительный фонд вы не обращались, понимаете? Ага, а что вот. За 159-я статья? А интернет вам в помощь. Что? Всего доброго, до свидания. Отказ от верификации пока, фиксируем пока. Очередной все, раз. Пока, до пока, свидания. Пока. Алло. Трубку забыли положить. Поговорите сами с собой. Правоохранительные органы данной записи разговоров пойдет. Правоохранительные органы? Какая же вы дура, а? Что вы несете-то? Алло. Алло. Здравствуйте. Зовут Стрельцова Ирина Николаевна, банк Home Credit. Скажите, Александра Олеговича, могу услышать? Да, слушаю. Добрый день, звоню вам сейчас из банка с целью уточнения информации, так как, к сожалению, сейчас образовалась неоплата по договору. На данный момент, к сожалению, по двум договорам уже выставлено требование на 26 450 рублей 78 копеек, на сумму 22 393 рубля 61 копейка. И по третьему договору требование еще не выставлено, но срок там тоже большой, в любой момент также будет выставлено требование. Сейчас там 8 873 60 копеек. Так. Знаете, да, о том, что требования вам выставлены? Нет, не знаю. От 27 августа еще было требование по двум договорам. Теперь знаю. А требования, наверное, выставлять надо письмом, да? Письмо вам было отправлено 27 числа. Но еще не дошло, видимо. Ну, возможно, да. Так. А сейчас вы зачем? Сейчас вы просто мне об этом сказать? Ну, сейчас вам необходимо оплачивать уже полностью вот эти суммы, которые выставлены. Хорошо. Я понял. Общая сумма на сегодняшний день для закрытия двух кредитов и восстановления в графике по третьему составляет 57 752. 67 000? 57. Ага. Так. Ну, скажите, оплата будет проходить в течение какого времени у вас? Не знаю. Нет у меня такой информации. В течение какого времени? Наверное, после суда будет проходить оплата. Если вы сможете выиграть. После какого суда вы имеете в виду? Ну, в который вы подадите. Пока до суда дело еще не дошло, у вас есть возможность оплатить без судебного приказа эту всю сумму. Я, наверное, подожду, пока вы с исковым сходите. Судебный приказ вряд ли поможет в этой ситуации. Ну, а на каком основании вы отказываетесь от оплаты? На основании отсутствия желания. То есть это вы считаете аргумент отсутствия желания? Ну, смотрите. Да. Считаю это аргумент. Ну, если вы не знаете, то судебное заседание пройдет без присутствия сторон. Нет, подождите, порядка. Разве это вы про судебный приказ говорите? Я его отменю, я же вам говорю. Надо с исковым вам. Отменяйте, пока еще в суд на вас никто не подавал. Не, я понял. Вы мне просто рассказываете о том, что без присутствия. Я говорю, это судебный приказ, он отменяется письмом обычно. А вам, наверное, придется все-таки идти с исковым, если вы сможете это сделать. И тогда уже мое присутствие будет в суде. Но на каком основании, скажите, пожалуйста? Отсутствие желания – это не аргумент. А на каком основании что? Вы информативно добавьте вопрос. Ну, на каком основании вы не оплачиваете? Так я же вам сказал, на основании отсутствия желания. А то, что вы подписали документы юридические, это вас никак не смущает? Меня должно это смущать разве то, что я подписал документы? Почему-то вы когда в банк обратились за 3 кредитами, вам банк не ответил, что нет желания. Все правильно. Все правильно. То, что в чем правильно? Ну, правильно, значит, вы должны оплачивать своевременно свои кредиты. Ну, то, что я должен, наверное, все-таки в нашей правовой стране должно решать судебное заседание, правильно? А, то есть вы берете изначально кредит, рассчитывая на то, что и до суда дело дойдет? Нет, ну это уже нелепо так, вот такие вопросы задавать. Ну вы же так говорите. Нет, я так не говорю. Я вам говорю то, что... Вы взяли 3 кредита и теперь говорите, я буду ждать суда. Так. То есть вы берете изначально кредит, но не оплачиваете... С чего вы взяли изначально? Мы же сейчас это обсуждаем. Сейчас обсуждаем. Ну, а при чем здесь изначальность? Если то, что я думал изначально, вы должны были меня спросить изначально, перед тем, как оформить кредит. А сейчас уже вы какие-то странные вопросы задаете, непонятно из чего сделанные выводы у вас. Ну, странные вопросы. Вы взяли 3 кредита, нет у вас желания платить, ждете туда. Но у меня сейчас пропало желание, значит, у меня что-то произошло. Я решил, что там хватит кормить вас дармоедов, или там финансовые трудности, или где-то прочитал, что можно вам не платить. Какие-то должны быть причины. Ну, какая бы она ни была, что вы перечислили, совершенно неуместные причины. В общем, договоренности мы с вами никак не достигли, ожидайте тогда решения банка. А какие договоренности вы хотите? О вашей оплате, о ваших обязательствах перед банком. А когда вы ожидаете оплату? В течение месяца после требования до 27 сентября у вас есть время оплатить. До 27 сентября. Также третий договор в ближайшее время перейдет в статус требования. Хорошо, пусть переходит. Все, ожидаем.